Глава 18. Надя. «А чего это ты такая взвинченная?» Лерка смотрит на меня из-под лобья. «Устала». Отмахиваюсь, поправляя шлейф на платье из новой коллекции. «Я приехала сегодня на работу в наш московский бутик раньше времени. С утра мерила шагами кухню, в надежде, что Леону хватит ума не заходить ко мне домой снова. Собрала девочек, мы вместе вышли из подъезда. К сожалению, он все-таки приехал, чтобы забрать девочек на прогулку. Неуклюжий Казанова сидел за рулем своей Ауди в ожидании. На меня даже не взглянул. И я не подошла ближе, отправив девчонок, а он, слава богу, после вчерашнего разговора принял мои правила и вовсе сделал вид, будто мы незнакомы. И хорошо. Может, мозги на место встали? Пошел к себе домой весь такой расстроенный, а там эта Барби его как следует привела в чувство. «Савельева!» — басит подруга, щелкая пальцами перед моим лицом. «Ты меня вообще слышишь?» «М?» «Я говорю, как выходные прошли?» Частично Лера все и так знает, ведь именно она сообщила о приезде Леона Володе, и тот приехал меня спасать. «Ага, спаситель тоже мне. И теперь у меня две проблемы. Вот что делать?» То полный штиль, то сразу двое. Бардак. Володя мужчина, конечно, очень порядочный. Но не могу же я вот так. И ведь как в воду глядел, когда говорил о приставучем бывшем. «Не хочешь рассказывать? Не надо», — хмурится Лера. «Я все равно узнаю». Рассказать не успеваю, звонит клиентка, особо капризная мадам с завышенными требованиями. Так уж вышло, что у меня свой собственный салон свадебных платьев, и тут без терпения и силы воли просто невозможно. Не можем же мы обидеть невесту в ее самый главный день, даже когда ее просьба совершенно абсурдна. «Буду на Бали 10 дней», — девушка театрально хнычет по телефону. «Вы не могли бы сами как-нибудь без меня? Я перед самой свадьбой прилетаю». «Какая безответственность!» Молчу, чтобы мое возмущение не донеслось до клиентки по громкоговорителю. «Но платья подгоняются индивидуально под вас», — резонно подмечает Лера. «Мы без вас не сможем». Хожу по залу, поправляю фату на манекене и краем уха слышу. «Я в прошлый раз мерила платье, что было на вашей сотруднице», — нагло заявляет она. «Сидела как влитое. У нас с ней один размер, так что подгоните под нее». «А потом поправите, когда я вернусь». «Котик, я здесь!» — обращается она к кому-то. У злющей Леры почти что дергается глаз. «Конечно!» — Лера кладет трубку, а затем культурно ругается матом. «Так по-питерски, как только мы умеем, с прелюдией». Едва сдерживаю смех, наблюдая за тем, как у коллеги пар из ушей валит. А меня не отпускает дежавю. «Котик! Кисик, масик, львеночек, какой-то зоопарк на эскортном, или этому где-то учат? Вот что за пигалица, а? И таких дур ведь еще и замуж берут, Надюш, и непростые мужики ведь». «Желание клиента — закон», — отдаю распоряжение в шуточной форме. «Невеста должна быть довольна». Громко, чтобы все услышали, а сама продолжаю сверять сметы расходов. Как бы ни смеялась, в глубине души мне все же немного грустно. Все, хватит. Не хочу думать об очередной малолетке, скружившей голову богатому мужику. Но тут до меня внезапно доходит. «Девчонки, чье платье Кириллина мерила в Питере?» — спрашивает Лера у персонала. «Я ведь только что сказала удовлетворить желание клиента во что бы то ни стало. А значит, платье должно быть готово». И все вроде бы хорошо, только вот почему все так странно пялятся именно на меня? «Так Надежды Мироновны ведь...» — робко произносит одна из консультантов по залу. «То голубое, с блестками». «Ой, только не я. Я эту свадебную мишуру мерить не буду». Вырыла себе яму, отчитывая других. «Язык мой, враг мой. Что там еще в таких случаях говорят?» «Но поздно пить боржоми». Приходится мерить желанное платье клиентки, оставив всю основную работу на свою ассистентку. Платье белое, воздушное, как молочная пенка. Невольно залюбовавшись собой, улыбаюсь, глядя на себя в зеркало. Как же давно я выходила замуж. Правда, тогда у меня не было возможности купить себе брендовое свадебное платье. А сейчас имеется целый салон. Только вот ни одно из этих платьев не для меня. Ирония судьбы. «Тебе оно идет больше, чем Кириллиной», — бурчит Лерка. «Хоть сейчас замуж». «Нет». Выпаливаю неожиданно, вспомнив вчерашнее вечернее приключение. «Скорее Леон станет порядочным мужчиной и верным мужем, чем я снова чьей-то женой. Ну почему внезапно вся моя жизнь стала походить на романтическую комедию? Да еще и свадьбы кругом. А я в самом эпицентре событий». «Нет, нужно было автосалон открывать, а не свадебный. Вот о чем я думала». «Ай!» Лера укалывает меня портной булавкой. «Да свадьба заживет!» Смеется, будто читает мои мысли. «Не зря же Володька прилетал!» Мои щеки вспыхивают. Выхожу из примерочной, чтобы ответить на звонок по телефону, как вдруг... «Пап!» Щебечет возникшая на пороге магазина Анютка. Дочки держат своего блудного, обалдевшего от моего внешнего вида отца, за руки. Тащит его в центр ближе ко мне, стоящий перед ним в свадебном платье. «Правда, наша мама самая красивая?»